Глава 11. Непроходящая промозглая сырость. Получено 105 эргов. Вожак Нурглов 11 уровня так и не двинулся с того места, где силы окончательно покинули его тело, находясь до сих пор под действием моего парализующего яда. Получено 86 эргов. Второй, 9 уровня, тоже был в схожей кондиции, поэтому перерубить ему шею не составило труда. Не откладывая на потом, сразу же переливаю свободные эрги в мой новый накопитель. Добравшись до тел более мелких особей, вожаков Нурглов обнаружил их полностью и бесповоротно мертвыми. Как итог, собрать эрги ни с одного из них мне так и не удалось. Все же мои солдаты с особым ожесточением расстреливали их из луков во время моего отсутствия. Не меньше сотни стрел торчало в каждом из трупов. Они попросту истекли кровью от такого количества полученных ран. Хотя не буду отрицать, что, возможно, так подействовал на них мой яд, и новобранцы здесь совсем ни при чем. Но так или иначе, настроение от потери такого количества эргов у меня однозначно не стало лучше. В то же время мои воины, кажется, уже готовы были упасть от напряжения. Все так и стояли, вглядываясь в темноту, нервно сжимая свое оружие в руках, боясь без приказа даже зажечь масляный фонарь. «Барьеры развеять», – скомандовал я. «Леур, шар света поднять». Всего два вдоха потребовалось моему подразделению, чтобы разглядеть своего командира, медленно хромающего из темноты в их сторону, после чего магическая защита начала растворяться. А уже следом ночную мглу разогнал яркий свет, и напряжение солдат начало постепенно спадать. Подойдя максимально близко к Марэшу, постарался, чтобы это выглядело совершенно естественно, словно бы я проходил мимо. Шепотом, едва различимым, сказал только ему: «Будь готов, это еще не конец». Он даже не кивнул, но, можно быть уверенным, Марэш меня прекрасно понял. Срываться в тот же момент собирать трофеи на том поле битвы, что оставил после себя Атакул, я посчитал бессмысленной затеей. Те несколько недобитых нурглов, что по какому-то невероятному стечению обстоятельств остались в живых, не стоили тех усилий, что пришлось бы потратить на их поиск. Поэтому я решил немного передохнуть, ведь день сегодня выдался тяжелый, и если вспомнить, что за нами так и продолжает наблюдать невероятно опасное чудовище, то вполне возможно сегодняшний ужин для кого-то будет последним в его жизни. Пока ветераны моего отделения готовили суп, ведь у Марэша он получался особенно хорошо, новобранцы вырезали стрелы из тел тварей. За жизни молодых новобранцев я совершенно не переживал. Гигант не станет разменивать свой козырь на столь незначительных противников. Да и что там говорить, будь я на его месте, то поступил бы точно так же. Но, честно говоря, присутствие рядом столь могучего существа напрягало мои старые потрепанные нервы до предела, потому как цели этого чудовища оставались для меня абсолютной загадкой, ведь на данный момент он потерял больше 1000 своих бойцов, и это если считать только сегодняшний день. Но при этом гигантский вожак Нурглов сохраняет невозмутимое спокойствие и продолжает просто наблюдать. Не слишком ли он осторожен и, главное, разумен для всего лишь Нургла, пусть и столь огромного? Но так или иначе, мне остается лишь быть готовым применить алхимическую смесь, ведь ничего больше мы противопоставить ему не сможем, потому как даже мои удары не возымеют на него никакого эффекта. Уже через час мое отделение, буквально утопая в крови, вырезало кристаллы маны на месте сражения остатков роты Такилова. Зачистить каждый труп на этом свежем погосте было абсолютно невозможно, ну или на это пришлось бы потратить весь следующий день. Поэтому я приказал израсходовать на сбор трофеев не больше часа. Также мы смогли откопать среди останков нурглов и некоторые части тел, а также обмундирование наших сослуживцев из других отделений. Как ни удивительно, моим новобранцам даже удалось добить несколько раненых нурглов среди этого месива. Все это время я не отходил от моих магов, так же как и Марэш с Улером. Благо, никто из новобранцев не горел желанием удаляться от основной группы, поэтому шансы обнаружить тела самого младшего лейтенанта и его последних подчиненных были совершенно нулевыми. Да и продолжать их преследование было в крайней степени сомнительно. так как уже никто из моих солдат не сомневался, что они погибли смертью храбрых, и то, что мы не нашли их тела, ни о чем уже не говорило. Выдвинувшись в обратный путь, мои солдаты выглядели просто ужасающе. Все измазанные кровью, они уже даже не пытались отмыть руки или оружие, да и сил на это в принципе у них не было. Благо, желудки у всех новобранцев на данный момент оказались более или менее привычные к виду крови и потрохов нурглов, и нам не пришлось отвлекаться на такие досадные мелочи, когда каждое мгновение на счету. Если судить по моей карте, то до ближайшего просвета между лесными массивами было полдня пути. Еще в начале нашего движения я заметил, как следы гигантского вожака нурглов начали удаляться от нас. Похоже, он увидел все, что хотел, и теперь направился за новой свитой. А может, гигант просто догадался, что мне удалось его обнаружить, и теперь нам стоит ждать нападения во время привала. Ведь от подобного чудовища можно было ожидать чего угодно. Опасаясь самого худшего, я вел отделение с зажженными масляными фонарями, несмотря на их усталость, почти до полуночи. Полностью выбившись из сил, мы все же смогли достигнуть небольшого холма, который мог обеспечить нас хоть какой-то безопасностью от внезапных атак лесных тварей. Разбив лагерь, все, кроме караульных, рухнули без сил на спальники. Я приказал моим магам поочередно создавать шар света, чтобы не было необходимости жечь костры, от которых вреда больше, чем пользы при обнаружении ночного нападения. Потому как прошлая ночь у меня тоже была бессонной, я понимал, что постепенно перестаю быть собранным, а внимание становится рассеянным. Подобные состояния сродни опьянению, и, естественно, ни к чему хорошему оно не приведет. Предположив, что быстро собрать сколько-нибудь крупную стаю гигантский вожак нурглов не сможет, я решил спать до самого рассвета. Возможно, второго такого шанса восстановить силы уже и не представится. Но, честно говоря, все это были отговорки, потому как по-хорошему мне стоило ночью контролировать подступы к лагерю, дабы эта гигантская тварь не смогла застать нас врасплох. Опять же, устал я не меньше моих солдат, да и к тому же не спать бесконечно тоже не удастся. Так что, зажав в руке сферу с алхимической смесью, просто отрубился, лишь коснувшись затылком спальника. Очнувшись, я понял, что, наверное, легко проспал бы еще целые сутки. Но даже не рассвет разбудил меня, а проснувшееся чувство голода. Не выходя из палатки, я прислушался к обстановке снаружи. «А я говорю, что не выбраться нам из этого проклятого леса», — громко спорил Чикир. «Не может наше везение длиться вечно». «Какое еще везение?» – возмутился Елос. «И это ты называешь везением? То, что мы оказались одни в проклятых всеми богами лесах? Ты, похоже, не осознаешь одну простую вещь», – начал поучительным тоном говорить Чикир. «Все, и подчеркиваю, абсолютно все, кроме нашего отделения, уже погибли, а ты, мерзкая твоя морда, даже взял один из трофейных мечей». «А что я?» – возмутился Елос. «Многие поменяли свою амуницию на более качественную». «И опять ты забываешь, что погибли маги, рыцари, и даже младший лейтенант Расул Такилов направил на Елоса свой палец Чикир, а ты все еще жив. А знаешь почему?» «Ну и почему?» – набычившись с вызовом, произнес он. «А вот я тебе не скажу». Язвительно хохоча ответил Чикир и отвернулся, полностью потеряв интерес к разговору. «И что? Ты думаешь, самый умный?» Начал возмущаться Елос, но его уже никто не слушал. Все как-то разом разочаровались в этом новобранце, потому как глупость тоже должна иметь границы, как и наглость. Поняв, что в данный момент моего личного внимания снаружи ничто не требует, я снял экзокостюм с помощью одного кристалла маны. Решил, что буду увеличивать количество камней только во время активации техномагического доспеха, потому как это более логично. Взвесив все «за» и «против», я решил потратить немного эргов на развитие моих способностей. Конечно, правильнее всего было бы улучшать все навыки, так как особого смысла носить с собой энергию благодати без дела – крайне неверное решение. Ее нужно вкладывать в собственное усиление. И сегодня я рассчитывал довести до следующей ступени два умения. Это ядовитая игла и невесомый колчан. Думаю, это не займет много времени. Конечно, требует улучшения также особенности крепкие кости и хитиновый покров, Но, боюсь, это может оказаться чрезвычайно болезненным процессом, а также довольно длительным, что в данной ситуации неприемлемо. Ну и хитиновый покров может негативно изменить мой внешний вид, вызвав ненужные ко мне вопросы от начальства, так что и с этой точки зрения стоило быть более осторожным. Вы хотите улучшить особенность невесомой колчан Тхала? Ранг повышен, сила особенности увеличена. Выберите направление развития. Первое. Увеличивается область измененного пространства до объема 1/4 кубического метра. Второе. Вес помещенных предметов в измененное пространство уменьшается в 20 раз. Третье. Астральная сущность становится сильнее и может самостоятельно впитывать находящуюся вокруг вас энергию, уменьшая потребление вашей жизненной энергии. Четвертое. Усиливается связь с астральной сущностью. Тут выбор, по моему мнению, достаточно ясный. Объем увеличивать нет никакого резона, доспех туда целиком не поместится в любом случае, а для мелочей и этого с лихвой хватает. Излишний вес тоже меня не напрягает. Уменьшать потребление энергии, так она и сейчас практически неощутима, кристаллы маны поглощаются медленно, и, думаю, приобрести их можно будет с большим запасом, не так велика цена подобного товара. Поэтому выбираю четвертый пункт. Каких-то изменений я не ощутил, возможно, они произойдут со временем. Посмотрим еще, что это за астральная сущность. Но опираясь на всю когда-либо слышанную информацию, понимаю, что многое будет зависеть от моей характеристики интеллект. И чем она будет выше, тем безопаснее любое общение с потусторонними сущностями пройдет для меня лично, как и уровень тех возможностей, которые я смогу в итоге получить. Теперь пришло время следующего умения. Вы хотите улучшить навык «Ядовитая игла»? Ранг повышен. Сила умения увеличена, прочность жала, а также скорость удара жала и скорость полета иглы увеличены. Выберите направление развития. Первое. Увеличивается сила яда. Второе. Значительно повышается скорость полета иглы. Третье. Количество игл увеличивается с 6 до 9. Скорость восстановления игл увеличивается и зависит от характеристик организма и уровня регенерации. Четвертое. Повышается прочность игл. Очень хотелось улучшить скорость полета иглы, потому что уже сейчас они полностью входят в тело даже такого могучего монстра, как вожак Нурглов, 17 уровня, а ведь его шкуру с трудом пробивает стрела в самых ее уязвимых местах, и визуально их полет уже сейчас невозможно отследить, а значит и защититься. Но опасение, что правая рука станет слишком сильно бросаться в глаза, меня останавливало. Хотя куда еще больше, ведь даже не обнаружив с помощью заклинания идентификации ничего подозрительного, обычное чутье и опытный взгляд еще никто не отменял. Из всех вариантов мне виделся самым безопасным четвертый пункт, его и выбрал. Рука ощутимо задрожала, внутри неприятно заколола. Но ощущения были вполне терпимы. 5 минут и все метаморфозы закончились. Внешне вообще ничего не изменилось. И как по мне, даже это уже хороший результат. Облачившись в костюм, я в очередной раз задумался, какое количество камней положить в приемное отделение, ведь вопрос был нетривиальным. Поэтому я начал размышлять рационально. Слишком много кристаллов маны не позволит положить сам размер приемного отделения. Неожиданное прозрение мелькнуло у меня в голове, и до меня наконец-то начало доходить. Экзокостюм во всех мирах – это довольно дорогое приобретение. А что это значит, что никто не станет его активировать, засыпая в приемное устройство кучу мелких камней маны, словно какой-то бедняк? Значит, кристалл маны должен быть примерно подходящего размера, примерно в половину ладони. А это уже очень большой и, соответственно, весьма дорогой камень. Прикинув, сколько в нем должно быть маны, понял, что такие эксперименты могут уже серьезно ударить по моему карману. В зависимости от качества самого кристалла, количество маны в нем будет варьироваться от 1500 до 5000 единиц энергии. Но, думаю, интересующие меня экземпляры находятся где-то посредине, в районе 3000 единиц. А в горсти мелких кристаллов маны все равно не удастся добиться и 1000 единиц энергии. Решив с этим вопросом повременить как минимум до возвращения в город, я положил всего один маленький камень в приемник, и экзокостюм начал принимать форму моего тела. Выйдя из палатки, первое, что бросилось в глаза, это явно портящаяся погода. И в отличие от прошлого дождя, этот уже не предвещал ничего хорошего. Но с другой стороны, хотя бы наш след будет сложнее взять этим проклятым тварям. Лагерь мы собрали довольно быстро, и, к разочарованию бойцов, мы не двинули в сторону крепости Новый Сибирск, в наш родной город и даже в более близкий к нам сейчас Северный Югры. Нет, я решил все-таки дойти до квадрата 47Е и выполнить мое задание. И это было связано не с моей пунктуальностью и следованием каждой букве приказа, а простой рациональностью. Ливень сорвется с неба буквально с минуты на минуту, а это сильно скроет наши следы. Тем более двигаться мы будем рассредоточенным порядком. Я не опасаюсь внезапного нападения, думаю, мне под силу будет его заранее обнаружить. Но самым главным аргументом было то, что нас там искать гигантский вожак Нурглов будет в последнюю очередь. Ну и была у меня еще одна мысль, но загадывать заранее не буду. Вдруг это вообще невыполнимо. Раздав команды, я успокоил солдат теми же словами, которыми, наверное, покойный Расул Такилов успокаивал и своих воинов. «Двигаемся рассредоточенно», – шипел я. «Возле каждого мага по два солдата. Остальные идут, не наступая в чужие следы. Можете расслабиться. В этом лесу уже не осталось Нурглов. Вожака, который возглавлял эти стаи, мы уничтожили, а мелочи перебили. Уже несколько тысяч. Так что можете даже по сторонам особо не глядеть. Это мой вам приказ». И если наивные новобранцы восприняли мои слова за чистую монету, то чуть более опытные ветераны и маги при моих словах напряглись так, что их лица посерели и превратились в неживые маски. Да что там говорить, даже не блиставший умом чекир стал бледен от такого обильного потока, мягко говоря, неправды. Они-то точно поняли, что именно я и пытался донести, ведь настоящие неприятности нас еще только ждут впереди. Нам удалось пройти весь световой день в очень хорошем темпе, и даже усиливающийся дождь не сильно омрачил настроение отряда. Ведь мои не очень хорошо экипированные бойцы, после сбора трофеев павшие роты, забрали себе все наиболее подходящие доспехи, плащи и даже какие-то бытовые мелочи из части найденных пространственных мешков погибших воинов. Из тех, что мы смогли откопать в той бесформенной куче тел, что оставил после себя покойный младший лейтенант Такилов. После заката я старательно выбирал путь, максимально свободный от густого подлеска. Но делать это становилось все труднее. Уже глубокой ночью мне все-таки удалось довести отряд до небольшой реки. Это и была наша цель. Костры разжигать я запретил, дабы не выдать нашего расположения. Мы даже палатки не устанавливали. И расстелив дополнительные шкуры под спальники, так и легли ночевать. Естественно, на берегу стремительной горной реки в темное время суток было намного прохладнее, нежели в каком-нибудь овраге, но, думаю, одну ночь мои солдаты могут и потерпеть. Конечно, новобранцы, пусть и очень тихо, но все равно возмущались. Они вообще после случая с Елосом ведут себя предельно дисциплинированно, и это радует, потому как все равно момент, когда они должны были осознать, насколько с ними могут быть жестоки, должен был наступить рано или поздно. Это армия. И герцог обеспечивает нас всем необходимым не из-за своей необъятной доброты, заботы о малых, сих и человеколюбия. Нет. Он ждет от нас ведения войны, захвата ресурсов, добычи трофеев, в конце концов, просто увеличения прибыли. И новобранцы никогда не должны забывать, что более опытный офицер требует от них дисциплины и четкости выполнения приказов только для того, чтобы выжить. Другой задачи нет, потому что даже за дезертирство обычно не казнят. За невыполнение приказа не казнят, а вот за потерю мага убивают сразу же. Так что моим новобранцам уже пора позабыть речи хитрого рекрутера, который умело заливал им уши сладкими обещаниями, и начинать привыкать к действительности, что это не им должны повысить уровни, параметры и навыки, а они должны 10 лет безупречно исполнять приказы. Ведь за провинности срок обязательной службы вполне могут и увеличить. Все эти мысли крутились у меня в голове, пока я всматривался в стремительный поток горной реки. От нее явственно тянуло холодом, и сон никак не хотел приходить. Особенно странно это было, учитывая, что в экзокостюме всегда была комфортная температура. Вода тем временем красиво переливалась всеми оттенками синего цвета, благодаря моему восприятию в инфракрасном диапазоне. Брызги причудливо меняли свой цвет. И тут я подумал, что снег для меня уже никогда не будет белым. Да и слепить в ясную погоду он меня, наверное, больше не сможет. Как же интересно все получается. А ведь действительно, все так и есть. Ко мне вновь возвращается вкус к жизни. Именно так, как я подумал в том сне, когда меня убил гигантский вожак Нурглов, и как теперь заснуть, вообще не представляю. Мысли так и перебегали с одной темы на другую, и я не заметил, как задремал. Утро меня встретило усилившимся дождем и недовольными физиономиями моих солдат. А ведь они еще не знали, что весь световой день мы будем двигаться по каменистому руслу реки. И действительно, продвигаться по скользким и мокрым камням во время дождя было намного тяжелее, чем даже по густому лесу. Воины падали, особенно те, кто пожадничал и не вложил очков характеристик в ловкость. Лично для меня вообще не было разницы, по поверхности какого качества двигаться. Виной ли тому был мой высокий уровень ловкости или особое покрытие подошв экзокостюма, этого я не знал. Но меня явно стали ненавидеть еще пуще прежнего, наблюдая, как ловко удавалось мне хромать по этим камням. В середине дня сюрприз для моего отделения был особенно приятным. И это даже с учетом того, что почти все новобранцы получили кровоподтеки в тех или иных местах, и вследствие чего взгляды их казались особенно озлобленными. Повышать голос на марше я запретил, поэтому воины выясняли отношения между собой злым шепотом. И когда я приказал переходить реку вброд, они даже неосмотрительно подумали, начали роптать. Но тут же увидели, что следом за мной в воду заходят недовольные маги и Улер, а Мареш словно бы только и ждет моего приказа наказать за неповиновение. Всего этого оказалось вполне достаточно, чтобы новобранцам добавить здравомыслие, особенно глядя, как резво побежал в реку Елос. Уж кому как не ему знать, насколько силен и безжалостен удар у нашего ветерана Мареша. Перейдя ледяную горную реку, мы снова не остановились. Конечно, неплохо бы просушить одежду и ботинки, но оставлять здесь следы временного лагеря было категорически нельзя. До самой темноты мы двигались по уже опостылевшим камням. Даже мне к концу дня стало тяжело по ним передвигаться с учетом не самого легкого экзокостюма. Хотя жаловаться на него я не буду. Очень уж приятно не беспокоиться о дожде и о воде в принципе. Даже зайдя по пояс в реку, ни одна капля не коснулась моего тела. А его теплоизоляция меня до сих пор восхищает. Потому как ночью уже начинало подмораживать, а спать мне было по-прежнему комфортно. Я накрывался плащом только по причине дополнительной безопасности. Так меня сложнее было отличить от обычного солдата в темноте. Хотя, если судить по моим нынешним габаритам, вражескому диверсанту ошибиться было бы сложно. Но так или иначе, скрыть наличие продвинутого экзокостюма требовали все правила обустройства длительных стоянок. И подобные привычки въелись в мой мозг уже на уровне рефлексов. Так вот, уже после заката я еще раз сверился с картой, и мы наконец-то начали углубляться в лес. Еще час мне потребовался, чтобы найти небольшой овражек, где мы, уже не опасаясь быть обнаруженными, сможем развести огонь и отдохнуть. Пока все занимались обустройством лагеря, я в очередной раз сверялся с картой. Выходило, что до злополучного квадрата 47Е нам оставалось примерно полдня пути. И как поступить в данной ситуации, решить было крайне сложно. Особенно по причине появившейся вновь откуда-то тревоги. И чем больше я об этом думал, тем больше находил доводов приказать отряду возвращаться прямо сейчас. Потому как, скорее всего, в попытке избежать боя с тем осторожным гигантом, по большому счету, из-за слишком реалистичного сна, я упустил из вида, что с ним вполне можно было справиться, проявив тактическую смекалку, выдержку и аккуратность. И как итог, я очень качественно постарался запутать наши следы, и думаю, гигантский вожак Нурглов практически наверняка нас потерял. Но вследствие данной ошибки, самую главную опасность, я по какой-то непонятной мне самому причине решил полностью проигнорировать. А ведь в этих предгорьях должны обитать предводители Нурглов третьего ранга. А при всем при этом, я лично участвовал пару десятков лет назад в битве против подобного чудовища. И похвастаться хоть сколько-нибудь достойным исходом того сражения абсолютно точно нельзя. Потому как справиться с предводителем Нурглов, находясь в составе целой роты, вполне выполнимая задача. Особенно если старший офицер обладает по-настоящему сильными заклинаниями. Но вот в настолько урезанном составе мы ему точно не соперники. Конечно, это только мои предположения и очередные домыслы, ведь многие разведывательные миссии в этом направлении не встречали даже вожаков Нурглов второго ранга, не то что чудовищ третьего ранга, но вот постоянно грызущее неприятное предчувствие говорит мне совершенно об обратном. Рассматривая варианты дальнейших действий, то так, то эдак, я пытался уснуть. Силы наверняка мне еще понадобятся, а такого укромного места вполне возможно больше и не попадется на нашем пути.